Королева Рококо. Фридрих Великий, смертельный враг Австрии, теряет покой, как только Мария Антуанетта, дочь его давнишней противницы Марии Терезии, вступает на французский престол. Письмо за письмом шлет он прусскому посланнику в Вену, требуя, чтобы тот как можно точнее выведал политические планы императрицы. Действительно, опасность для него велика. Стоит Марии Антуанетте только захотеть, стоит ей лишь приложить ничтожные усилия, и все нити французской дипломатии окажутся в ее руках. Европой станут управлять три женщины — Мария Терезия, Мария Антуанетта и Екатерина Российская. Но, к счастью, Пруссии и себе на погибель Мария Антуанетта ни в малейшей степени не испытывает влечения к решению грандиозных всемирно-исторических задач, ей в голову не приходит как-то понять свое время. Единственное, что ее заботит, это как бы его это время провести. Небрежно, словно игрушку, берет она корону. Вместо того, чтобы обратить себе на пользу доставшуюся ей власть, она желает лишь насладиться ею. В этом первая роковая ошибка Марии Антуанетты. Она желает успехов как женщина, а не как королева. Маленькие женские триумфы ценятся ею неизмеримо больше, нежели крупные победы, определяющие ход мировой истории. И поскольку ее сердце, увлеченное совсем другими, несравненно менее значительными интересами, не в состоянии дать никакого высокого содержания идее королевской власти, ничего кроме совокупности ограниченных форм, великая задача забывается ею в приходящих развлечениях, высокие обязанности постепенно становятся актерской игрой. Быть королевой для Марии Антуанетты на протяжении 15 легкомысленных лет означает лишь быть самой изысканной, самой кокетливой, самой элегантной, самой очаровательной и, прежде всего, самой приятной женщиной двора, перед которой все преклоняются, быть арбитром элегантиарум, светской дамой, задающей тон тому высокоаристократическому присыщенному обществу, которое само считает себя средоточием Вселенной. Элегантиарум, элегантности, латынь. В течение 20 лет на приватной сцене Версаля, которой можно уподобить японской цветочной клумбе, разбитой над пропастью, она самовлюбленно, с грацией и размахом, играет роль примадонны, роль королевы рококо. Но как нищ репертуар этой светской комедии. Пара легких коротких сценок для кокетки, несколько пустых интрижек, очень мало души, очень много танцев. В этих играх и забавах нет рядом с ней настоящего короля, нет истинного героя-партнера. Все время одни и те же скучающие зрители-снобы, тогда как по ту сторону позолоченных решетчатых ворот упорно с нетерпением ожидает свою повелительницу многомиллионный народ. Но она в ослеплении не отказывается от роли, без устали пьянит свое безрассудное сердце все новыми и новыми пустяками. Гром из Парижа угрожающе докатывается до парка в Версале, а она не отступает от своего. И только когда революция насильно вырвет ее из этого жалкого театра рококо и бросит на огромные трагические подмостки театра мировой истории, ей станет ясно, какую ужасную ошибку она совершила, играя на протяжении двух десятков лет ничтожную роль субретки, дамы салона, тогда как судьба уготовила ей по ее душевным силам, по ее внутренней энергии, роль героини. Поздно поймет она эту ошибку, но все же не слишком поздно. Когда наступит момент, и в трагическом эпилоге постарали ей придется играть королеву перед лицом смерти, она сыграет в полную силу. Лишь когда легкая игра обернется делом жизни или смерти, когда Марию Антуанетту лишат короны, она станет истинной королевой. Вина Марии Антуанетты в неправильном понимании, вернее, в полном непонимании своего назначения. Вследствие этого королева на протяжении почти 20 лет жертвует самым существенным ради ничтожных пустяков, долгом ради наслаждений, трудным ради легкого, Францией ради маленького Версаля, действительным миром ради придуманного ею мира театрального. Эту историческую вину невозможно переоценить. Последствия ее огромны. Чтобы прочувствовать всю безрассудность поведения королевы, достаточно взять карту Франции и очертить то крошечное жизненное пространство, в пределах которого Мария Антуанетта провела 20 лет своего правления. Результат ошеломляющий. Этот кружок настолько мал, что на обычной карте представляет собой едва ли не точку. Между Версалем, Трианоном, Фонтенбло, Марли, Сен-Клу, Рамбуе, шестью замками, расположенными друг от друга на близком до смешного расстоянии, всего в немногих часах езды, непрерывно и деятельно кружит золотой волчок ее скуки. Ни разу у Марии Антуанетты не возникает потребность ни пространственно, ни духовно переступить пентаграмму, в которую ее заключил глупейший из бесов, без развлечений. Ни единого раза, чуть ли не за два десятилетия, королева Франции не пожелала познакомиться со своим государством, посмотреть провинции, повелительницей которых является моря, омывающие берега страны, горы, крепости, города, кафедральные соборы, обширную, богатую контрастами страну. Ни разу не жертвует она ни одним часом своего праздного времени ради того, чтобы посетить своих подданных или хотя бы подумать о них. Ни единого раза не переступает порога дома горожанина. Весь этот реальный мир, находящийся вне ее аристократического кружка, для нее просто не существует. Мария Антуанетта даже не подозревает о том, что вокруг Парижского оперного театра простирается гигантский город, погрязший в нищете и пораженный недовольством о том, что за прудами Трианона с китайскими утками, с прекрасно откормленными лебедями и павлинами, за чистотой и нарядностью построенной по эскизам придворных архитекторов парадной деревни Амо стоят настоящие крестьянские домики, заваливающиеся от ветхости, с пустыми амбарами и хлевами, о том, что за золоченной оградой королевского парка многомиллионный народ трудится, голодает и надеется. Амо. Деревушки. Французский. Вероятно, именно это незнание и нежелание знать о всей трагичности и безотрадности мира могло придать рококо характерную для него чарующую грациозность, легкую, безмятежную прелесть. Только тот, кто не подозревает о суровости реального мира, может быть таким беззаботным. Но королева, забывшая свой народ, отваживается на большой риск в игре. Один лишь вопрос следовало бы задать Марии Антуанетте миру, но она не желает спрашивать. Один лишь взгляд нужно было бы бросить в будущее, и она очень многое поняла бы. Но она не желает понимать. Она желает оставаться в своем «я», веселой, юной, спокойной. Ведомая неким обманчивым светом, она непрерывно движется по кругу и в искусственной среде вместе со своими придворными марионетками впустую растрачивает решающие, невозвратимые годы своей жизни. В этом ее вина, ее бесспорная вина — оказаться беспримерно легкомысленной перед грандиозной задачей истории, мягкосердечной в жесточайшей схватке столетия. Вина бесспорна, и все же Мария Антуанетта заслуживает снисхождения, ибо следует учесть ту меру искушений, который едва ли смог бы противостоять и более сильный характер. Попав из детской на брачное ложе, в одни сутки, как если бы ей это приснилось, призванная к высокой власти из задних комнат дворца, еще не подготовленная принять ее, духовно еще не пробудившаяся, доверчивая, не очень сильная, не очень деятельная душа, вдруг оказывается, словно солнце, центром хоровода восхищенных планет. И каким богатым опытом обладает это поколение Дизуитьем в подлом деле совращения молодой женщины? Как хитро оно обучено интригам и тонкой угодливости, как находчиво в готовности восторгаться любой мелочью, любым пустяком, как искусно в высшей школе галантности и сиборитства способности легко принимать жизнь. Искушенные, трижды искушенные во всех соблазнах и слабостях души, царедворцы тотчас же втягивают это неопытное, это совсем еще не знающее себя девичье сердце в свой магический круг. С первого же дня восшествия на престол Мария Антуанетта витает в облаках фимиама безмерного обожания. Что бы она ни сказала, умно. Что бы ни сделала, закон. Что бы ни пожелала, немедленно исполняется. Ее каприз завтра же становится модой, она совершит глупость, и весь двор с воодушевлением подражает ей. Ее близость — солнце для этой тщеславной, честолюбивой толпы царедворцев. Ее взгляд — подарок, улыбка — благодеяние. Ее появление — праздник. На ее приемах все дамы, самые пожилые и самые юные, знатнейшие и только что представленные ко двору, стараются изо всех сил, судорожным, смехотворным, бестолковым образом, только бы Бога ради хоть на секунду обратить на себя ее внимание, поймать комплимент, одно слово, быть замеченной. На улицах народ, собираясь толпами, вновь доверчиво приветствует ее. В театре при ее появлении все зрители до единого вскакивают с мест, а когда она во дворце шествует мимо зеркал, то видит в них великолепно одетую, молодую, прелестную женщину, воодушевленную своим триумфом, беззаботную и счастливую, самую красивую среди тех, кто окружает ее. И, следовательно, ведь она отождествляет свой двор с миром, самую красивую на свете. Как с сердцем ребенка, как с ординарными силами души защищаться от подобного дурманящего, опьяняющего напитка счастья, составленного из всех пряных и сладких эссенций чувств, из взглядов восхищенных мужчин, из восторженной зависти женщин, из преданности народа, из собственной гордости? Как не быть легкомысленной, если все так легко? Если деньги сами плывут в руки, стоит лишь на листке бумаги бегло написать одно слово, единственное слово «пэйе», и волшебным образом тысячами катятся дукаты, появляются драгоценные камни, разбиваются сады и парки, воздвигаются дворцы. «Пэйе, оплатите, французский». Если нежный ветерок счастья так мягко и приятно успокаивает нервы. Как не быть безмятежной и беспечной, если самим небом дарованы крылья, дающие тебе легкость и свободу? Как не потерять почву под ногами, если кругом столько соблазнов? Эта легкомысленность в восприятии жизни, если рассматривать ее в историческом аспекте, безусловно, является виной Марии Антуанетты, но это также и вина всего ее поколения. И именно из-за полного соответствия духу своего времени Мария Антуанетта стала типичной представительницей Дизуитьем. Рококо, этот изнеженный хрупкий цветок старой культуры, этот век изящных и праздных рук, век увлеченного игрой, рассеянного утонченного духа, прежде чем уйти в небытие, пожелал принять телесный образ. В иллюстрированной книге истории век этот невозможно представить ни одним королем, ни одним мужчиной. Изобразить его можно лишь в образе женщины, королевы. И вот этому-то собирательному образу королевы рококо полностью соответствует Мария Антуанетта. Из беспечных — самая беспечная, среди расточительных — самая расточительная. Между галантными и кокетливыми женщинами изысканнейше галантная и осознанно кокетливая. Своей личностью она незабываемо отчетливо и предельно точно выразила обычаи, манеры, нормы поведения, искусственный уклад жизни, дизуитьем. «Больше грации и достоинства вложить в поведение невозможно», говорит о ней мадам де Сталь. «Она обладает удивительной манерой обращения с окружающими. Чувствуешь, она знает, что никогда не должна забывать о своем королевском достоинстве, а ведет себя так, как если бы забыла об этом». Мария Антуанетта играет своей жизнью словно очень тонкой и хрупкой игрушкой. Вместо того, чтобы стать великой для всех времен, она стала олицетворением своего времени, и, безрассудно тратя свои внутренние силы, она все же выполнила одну задачу. С нею дизуитьем достигает совершенства, с нею он приходит к концу. Что является первой заботой королевы Рококо, когда она просыпается утром в своем замке в Версале? Сообщения из столицы, из страны? Письма посланников о победах армии, об объявлении войны Англии? Конечно же, нет. Как обычно, Мария Антуанетта вернулась во дворец лишь в 4 или 5 утра. Она спит всего несколько часов. Ее беспокойная натура не нуждается в длительном покое. День начинается с важной церемонии. Старшая камеристка, ведущая гардеробом с несколькими рубашками, полотенцами, носовыми платками, и первая камеристка приступают к утреннему туалету королевы. Камеристка с поклоном предлагает для просмотра один из фолиантов, в котором собраны приколотые булавками маленькие образчики материалов всех имеющихся в гардеробе одежд. Марии Антуанетте надлежит решить, какие платья она желает сегодня надеть. Очень трудный, ответственный выбор. Ведь для каждого сезона предписывается 12 новых нарядных платьев, 12 платьев для малых приемов, 12 платьев для торжественных церемоний, не считая сотни других ежегодно обновляемых. Подумать только, какой позор, если на королеве мод увидят несколько раз одно и то же платье. А пеньюары, корсажи, кружевные платочки, косынки, чепчики, плащи, пояски, перчатки, чулки и нижнее белье из невидимого арсенала, который обслуживает армия портних, белошвеек, гардеробщиц. Обычно выбор продолжается довольно долго. Наконец, с помощью булавок обозначаются образцы туалета, отобранные королевой, платье для приемов, дизобелье для второй половины дня, вечернее парадное платье. С первой заботой покончено. Альбом с образцами материи уносится, выбранная одежда вносится. Неудивительно, что при таком значении, придаваемом туалетом, старшая модистка, божественная мадмуазель Бертен, имеет над Марией Антуанеттой власть куда большую, нежели все государственные министры. Этих дюжины, они легко заменяются, а она — единственная и несравненная. Обычная портниха, вышедшая из самых низов народа, эта дюжая, самоуверенная, бесцеремонная, с вульгарными манерами законодательница мод крепко держит королеву в своих руках. Из-за нее, за 18 лет до настоящей революции, в Версале свершается революция дворцовая. Мадмуазель Бертен перечеркивает предписания этикета, запрещающие кому бы то ни было из третьего сословия вход в личные покои. Этой артистке своего дела удается то, что не удалось ни одному писателю, ни одному художнику, не даже Вольтеру. Ее принимает королева. Когда мадмуазель Бертен дважды в неделю появляется в Версале со своими новыми образцами фасонов, Мария Антуанетта покидает придворных дам для секретных совещаний с прославленной модисткой в личных покоях, чтобы там при закрытых дверях обсудить с ней и выпустить в свет новую модель, еще более сумасбродную, чем вчерашняя. Само собой разумеется, деловая особа извлекает для себя немалую выгоду из той славы, которая ее окружает. Склонив Марию Антуанетту к разорительным расходам, она налагает жестокую контрибуцию на весь двор, на всю аристократию. Гигантские буквы вывески над ее мастерской на улице Сент-Оноре разъясняют, что она является поставщицей двора ее величества, королевы. Заказчикам, которым приходится подолгу ждать, она надменно и небрежно заявляет: «Я занималась с ее величеством». Вскоре на нее начинает работать целый полк портних и вышивальщиц. Ведь чем элегантнее одевается королева, тем более неистовствуют другие дамы в стремлении заполучить мадмуазель Бертен. Иные из них полновесными золотыми склоняют нервную чародейку к тому, чтобы она сшила им платье по модели, еще не использованной для королевы. Роскошь в туалетах так заразительна. Беспокойство в стране, серьезные споры в парламенте, война с Англией — все это далеко не так волнует тщеславное придворное общество, как новый цвет, цвет блохи, введенный мадемуазель Бертен в моду, или особенно смело изогнутый турнюр кринолина, или же впервые созданный мануфактурой Леона шелк особого оттенка. Каждая дама, которая следит за собой, чувствует себя обязанной повторить за другими все фигуры обезьяньего танца, и, вздыхая, иной супруг сетует: «Никогда женщины Франции не тратили такую уйму денег на то, чтобы выглядеть посмешищем». Но быть в этой сфере королевой Мария Антуанетта считает своим первейшим долгом. 3 месяцев правления ей достаточно, чтобы стать образцом для всего элегантного мира, законодательницей костюмов и причесок. Во всех салонах, при всех дворах одерживает она блестящие победы. Конечно, до Вены докатывается волна ее славы, но оттуда приходит безрадостное эхо. Мария Терезия, мечтавшая, чтобы ее ребенок стремился к более достойным целям, с раздражением возвращает посланнику портрет, на котором ее дочь изображена разряженной сверх меры, увешанной драгоценностями. Это портрет актрисы, а не королевы Франции. С досадой предостерегает она дочь, правда, как всегда, напрасно. «Ты знаешь, я постоянно была того мнения, что модам нужно следовать, но не до безрассудства. Красивая молодая женщина, полная очарования королева, не нуждается во всей этой чепухе. Напротив, простота одежды ей более к лицу, более достойна высокого звания. Ведь королева задает тон, следовательно, весь свет будет стараться повторять ее ложные шаги. Но я люблю мою маленькую королеву и пристально наблюдаю за нею. Я, не колеблясь, буду обращать ее внимание на все ее маленькие опрометчивые поступки». Вторая забота каждого утра — прическа. К счастью, и здесь творит великий художник господин Леонар, неистощимый и непревзойденный Фигаро рококо. Словно знатная особа, он ежедневно утром приезжает в карете, запряженной шестеркой, из Парижа в Версаль, чтобы с помощью гребня, туалетной воды для волос и всевозможных мазей испытать на королеве свое благородное, неистощимое на выдумки мастерство. Подобно Мансару, великому архитектору, который с большим искусством сооружал на домах, названные его именем крыши, господин Леонар возводит на голове каждой прибегающей к его услугам знатной дамы целые башни из волос, формирует сложнейшие пейзажи, жанровые сценки, символические орнаменты. Прежде всего, огромными шпильками и с помощью фиксирующих помад волосы поднимаются свечкой вверх, примерно раза в 2 выше, чем медвежья шапка прусского гренадера, и лишь в воздушном пространстве — в полуметре над уровнем глаз начинается, собственно, область творчества художника. На головках дам гребенкой моделируется красочный сложный мир. Целые ландшафты и панорамы с плодовыми садами, домами, с волнующимся морем и кораблями на нем. Сюжет в этих произведениях искусства, чтобы разнообразить моду, непрерывно следует злобе дня. Все, что занимает умы этих калибри, что заполняет эти в большинстве своем пустые женские головки, должно быть воспроизведено на них. Вызывает опера Глюка сенсацию, тотчас же Леонар изображает прическу а-ля Эфигения с черными траурными лентами и полумесяцем Дианы. Делают королю прививку против оспы. Это волнующее событие отображается в прическе в честь прививки. Входит в моду восстание в Америке. Сразу же победительницей дня оказывается куафюра «Свобода». Куафюра — сложная многоярусная женская прическа периода рококо. Да что там говорить? Еще глупее, еще более мерзко выглядит это бездумное общество придворных, когда в ответ на голодные волнения парижского люда, громившего булочные, не находит ничего разумнее, как выставить на обозрение прическу бунтарский чепец. Искусственные сооружения на ветреных головках становятся все более и более дикими. Постепенно волосяные башни из-за массивных подкладок и накладных волос оказываются столь высокими, что дамам уже не сесть в карете. Они вынуждены, приподняв юбки, стоять на коленях, чтобы не повредить драгоценное сооружение. Дверные проемы во дворце делают выше, чтобы дамам в парадных туалетах не приходилось часто нагибаться. Потолки театральных лож приподнимают. Что же касается особых неудобств, причиняемых этими неземными существами своим возлюбленным, то в современной сатирической литературе об этом можно найти много потешного. Однако, если мода требует, женщины, как известно, готовы на любые жертвы. Королева же, со своей стороны, очевидно, не сможет считать себя настоящей королевой, если не окажется впереди всех в битве за самую элегантную, самую экстравагантную, самую дорогую прическу. И вновь гремит эхо из Вены. Я не могу не затронуть тему, к которой так часто возвращаются в газетах, а именно твои прически. Говорят, они располагаются на высоте 36 дюймов от основания волос, а наверху еще перья и ленты. Но, увиливая от прямого ответа, дочь сообщает дорогой матушке, что здесь, в Версале, глаза уже привыкли к такому, и весь свет, а весь свет для королевы — это сотни аристократов двора, не находит в этом ничего вызывающего. А мэтр Леонар продолжает строить и строить, пока всемогущему богу не угодно будет положить конец моде на такие прически. В следующем году с башнями будет покончено. Они уступят место еще более разорительной моде, моде на страусовые перья. Третья забота — можно ли каждый раз быть одетой по-другому без соответствующих украшений? Нет, королеве требуются более крупные бриллианты, жемчуга больших размеров, чем у прочих. Ей нужно больше колец и перстней, браслетов и диадем, фераньерок и драгоценных камней, больше пряжек, застежек, усыпанных бриллиантами обрамлений для вееров, расписанных фрагонаром, чем у жен младших братьев короля, чем у других дам двора. Правда, еще из Вены она привезла с собой много бриллиантов, а от Людовика XV получила свадебный подарок — целую шкатулку с фамильными драгоценностями. Но стоит ли быть королевой, если нельзя все время покупать новые, более прекрасные, более дорогие камни? Мария Антуанетта... В Версале это знает каждый, и скоро станет очевидным, что ничего хорошего в этом нет, раз об этом все говорят и перешептываются. Да безумие любит украшения. Нет, не устоять ей перед соблазном приобрести драгоценности, когда эти ловкие и изворотливые ювелиры, переселившиеся из Германии евреи Бомер и Бассанж, показывают ей на обтянутых бархатом пластинах свои последние приобретения — новейшие произведения искусства, очаровательные серьги, перстни, фермуары. И условия, на которых драгоценности предлагаются этими славными людьми, никогда не бывают тяжелыми. Они знают, как проявить свое уважение к королеве Франции и хотя уступают товар едва ли не за двойную его стоимость, но предоставляют кредит и, к тому же, при расчетах принимают ее старые бриллианты за полцены. Не замечая унизительности подобных ростовщических сделок, Мария Антуанетта делает долги направо и налево. Она уверена, что в крайнем случае ее выручит бережливый супруг. Но на этот раз из Вены приходит еще более грозное предостережение. Все вести из Парижа говорят об одном и том же. Ты опять купила себе браслет за 250 тысяч ливров, тем самым расстроила свои доходы и наделала долгов. И вот ради поправки дел ты продаешь за бесценок свои бриллианты. Такие сообщения разрывают мое сердце, в особенности, когда я думаю о твоем будущем. Когда же ты образумишься? С отчаянием взывает мать. Повелительница унижает себя, столь расточительно наряжаясь, и еще более унижает себя, доводя свои траты в такое время до огромных сумм. Я слишком хорошо знаю этот дух расточительства и не могу об этом молчать, так как люблю тебя ради тебя самой и не собираюсь льстить тебе. Остерегайся. Подобным легкомыслием ты можешь потерять уважение, приобретенное в начале правления. Всем известно, что король очень рассудителен. Следовательно, все вины будут на тебе. Молю Бога, чтобы не дал он мне дожить до ужасной катастрофы. Бриллианты стоят денег. Туалеты стоят денег. И хотя тотчас же после вступления на престол добродушный супруг удвоил Марии Антуанетте содержание, вероятно, эта щедро наполняемая шкатулка бездонна, ибо в ней всегда ужасающая пустота. Как же раздобыть денег? К счастью, черт нашел лазейку для легкомысленных. Азартные игры. До Марии Антуанетты игры при дворе короля были невинным вечерним развлечением, как бильярд, например, или танцы. Играли в безопасный ланскнехт с маленькими ставками. Мария Антуанетта открыла для себя и других пресловутый фараон, о котором мы от Казановы знаем, что это излюбленная игра всех мошенников и аферистов. Категорический приказ короля, подтверждающий старые распоряжения наказывать штрафом всех застигнутых за любой карточной игрой, Марии Антуанетты и ее окружения не касается. Полиция не имеет доступа в салон королевы. А то, что сам король не желает терпеть эти усыпанные золотыми монетами и горные столы, нисколько не беспокоит легкомысленную клику. Игра продолжается и за его спиной. Лакеям дано указание при появлении короля немедленно дать предупреждающий знак. И словно заколдованные, тотчас же исчезают под столом карты, общество, как ни в чем не бывало, болтает, смеется над славным простаком, а затем партия продолжается. Для оживления игры и увеличения ставок королева допускает к своему столу под зеленым сукном любого, у кого тугая мошна. У игорного стола оказываются шулеры и спекулянты. Проходит немного времени, и по городу ползут слухи, что в салоне королевы идет нечистая игра. Лишь одна Мария Антуанетта ничего не знает об этом. Ослепленная жаждой наслаждений, она не желает ничего знать. Когда она увлечена, ее ничто не удержит. День за днем играет она до 3, до 4, до 5 часов утра, а однажды весь двор скандализован, даже всю ночь напролет перед праздником всех святых. И вновь эхо из Вены. Азартная игра, несомненно, одно из самых опасных развлечений, ибо привлекает дурное общество и вызывает кривотолки. Становишься рабом одной единственной мысли — только бы выиграть, и когда делаешь правильные расчеты, всегда оказываешься в дураках, ведь если играть честно, то выиграть невозможно. Поэтому прошу тебя, любимая дочь, никакой уступчивости, никакой нерешительности. С этой страстью надо порвать сразу же, единым ударом. Но платья, украшения, игры — все это занимает лишь полдня, только полночи. Еще одна забота — как провести вторую половину суток, чем занять себя. Прогулки верхом, охота — королевская забава. Конечно же, королеву всегда сопровождают, изредка супруг, впрочем, он смертельно скучен. Чаще же она выбирает живого подвижного деверя, д'Артуа или других кавалеров. Иногда развлечения ради выезжают на ослах. Правда, это выглядит не так изысканно, но зато если серый заупрямится, можно очаровательнейшим образом свалиться с него и показать двору кружевное белье и стройные ножки. Зимой тепло одетые катаются на санках, летом забавляются по вечерам фейерверками и сельскими балами, маленькими ночными концертами в парке. Несколько шагов с террасы вниз, и она в своем избранном обществе, надежно защищена темнотой, может весело непринужденно болтать, с полным соблюдением приличия, разумеется, но все же играть с огнем, ведь и вся жизнь для нее — игра. Пусть некий ехидный придворный пишет брошюру в стихах о ночных похождениях королевы «Восход Авроры». Что из того? Король, снисходительный супруг, на подобные булавочные уколы не реагирует, а она прекрасно развлекается. Лишь бы не быть в одиночестве, лишь бы не оставаться по вечерам дома с книгой, с мужем, лишь бы всегда находиться в движении, побуждать к движению окружающих. Стоит появиться новой моде, Мария Антуанетта первая приветствует ее. Едва граф д'Артуа, его единственный вклад в культуру Франции, перенимает у Англии бега, уже все видят на трибуне в окружении десятков юных щеголей англоманов королеву, заключающую пари, страстно возбужденную этим новым видом нервного напряжения. Правда, обычно подобные вспышки ее воодушевления мимолетны. Чаще всего ей уже на завтра скучно то, что вчера восхищало. Лишь постоянная непрерывная смена развлечений в состоянии одержать верх над ее нервозной неугомонностью, вызванной, без сомнения, той альковной тайной. Самым любимым из сотни сменяющих друг друга развлечений, единственным, которым она длительное время увлекается, и, правда, самым опасным в ее положении, является маскарад. Маскарад — это страсть Марии Антуанетты, страсть надолго. Здесь она получает двойное наслаждение. Удовольствие быть королевой и, благодаря темной бархатной маске, не быть ею для окружающих, отваживаясь доходить до предельной черты сердечного азарта. Причем ставка в этой игре не деньги, как за карточным столом, а она сама, женщина. В костюме Артемиды или в кокетливом домино можно спуститься с леденящих душу вершин этикета в незнакомую теплую людскую сутолоку, с содроганием ощущать дыхание нежности, близость соблазна, почти соскользнуть в опасную пропасть. Под защитой маски можно позволить себе взять на полчаса под руку элегантного юного английского джентльмена или парой смелых слов дать понять обворожительному шведскому кавалеру Гансу Акселю Ферзену, как нравится он женщине, которая, к сожалению, увы, к сожалению, будучи королевой, вынуждена сохранять добродетель. То, что эти маленькие проказы после пересуда в Версале тотчас же грубо эротизируются и обсуждаются во всех салонах, то, что такие, например, пустяки, как случай, когда ось придворной кареты ломается в пути, и Мария Антуанетта для двух десятков шагов берет наемную карету, чтобы добраться до оперы, такие пустяки обыгрываются досужими болтунами в нелегальных журналах, как фривольные похождения королевы. Об этом Мария Антуанетта либо ничего не знает, либо ничего не хочет знать. Напрасно предупреждает мать. «Я молчала бы, случись это в присутствии короля. Но почему-то подобное всегда происходит без него и всегда в обществе самой испорченной молодежи Парижа. Причем очаровательная королева самая старшая в этой клике. Газеты, листки, которые раньше доставляли мне радость тем, что славили великодушие и сердечность моей дочери, вдруг внезапно переменились. Ни о чем другом не пишут, кроме как о бегах, азартных играх, бессонных ночах, так что и смотреть на газеты больше не хочется. Но я ничем не в состоянии помочь, ничего не могу изменить. И весь мир, который знает о моей любви и нежности к моим детям, говорит о твоем поведении, обсуждает его. Часто я даже избегаю общества, только бы ничего не слышать об этом. Однако выговоры не имеют никакой силы над неразумной. Слишком далеко зашла она, очень уж глубоко заблуждается и не понимает этого. Почему же не наслаждаться жизнью? Для чего же она эта жизнь, если не для наслаждения? И с потрясающей откровенностью отвечает Мария Антуанетта посланнику Мерси на материнские предостережения. Чего же она хочет? Я страшусь скуки. Я страшусь скуки. Этими словами Мария Антуанетта выразила сущность своего времени, сущность всего своего окружения. 18-е столетие на исходе. Оно выполнило свою миссию. Государство создано, Версаль построен, сложная система этикета завершена, двору, собственно, нечего больше делать. Маршалы, поскольку нет войн, превратились в вешалки для мундиров. Епископы, поскольку это поколение не верит более в Бога, стали галантными кавалерами в фиолетовых сутанах, королева, которая не имеет рядом с собой истинного короля и не может вскормить престола наследника, становится легкомысленной светской дамой. Испытывая скуку, не понимая, что происходит, стоят они все перед мощным потоком времени, любопытствующими руками иной раз погружаются в этот поток, чтобы достать со дна пару блестящих камешков. Смеясь, словно дети, играют со страшной стихией, ведь до поры она так легко и ласково обтекает их пальцы. Но никто из них не чувствует, как течение потока все убыстряется и убыстряется. И когда, наконец, они поймут, какая опасность грозит им, бегство будет бесполезно, игра окажется проигранной, жизнь растраченной попусту.